Что за признание получила принцесса от своих обожателей, мы не знаем. Однако виновный придумал довольно оригинальный способ объявить о своем преступлении и уйти от ответа. Он отрезал руку у мертвеца, поместил ее под одной из своих и отправился к дочери государя. Он рассказал ей о своем воровстве со всеми подробностями и самохвальством, зная, в какую западню может попасть и как ее избежать. Принцесса выслушала его, но когда она закричала, что это вор, пытаясь схватить его за руку, он убежал, а она осталась с рукой мертвеца. Рамзес, услышав об этой истории, сначала был потрясен, а потом признал смелость и находчивость преступника. Он объявил, что дарит ему жизнь и даже освобождает от тюрьмы, но требует, чтобы тот явился во дворец. Преступник явился и вернул Рамзесу часть сокровищ. Он был обласкан царем, который нашел ему работу, однако до сокровищ больше не допускал. Что касается его красавицы-дочери, то она стала куртизанкой. Правда, нравы той эпохи позволяли смотреть на это, как на праздник души и тела, не осуждая египетских красавиц.